Глава 36. Воссоединение и предательство. Рано или поздно любая ложь выходит боком. Она, словно хищная птица, разрывает жертву, оставляя лишь кости. С наступлением ночи мы с Брендом так и не заговорили. Я знаю, что он наблюдал за мной. Я стоял у окна и всматривалась во тьму, надеясь увидеть, что кто-нибудь приведет джипы и лошадей. Когда чернота поглотила все, кроме звезд и сияние от костра в поселении, я продолжила стоять. Теперь я обратилась вслух, пытаясь услышать то, что не могла увидеть. Но, как назло, начался затяжной дождь. Его шум заглушил остальные звуки. Я воспользовалась старым стальным туалетом в последней камере, стараясь не думать о звуках, которые слышал Брент. Затем смыла за собой ведром воды, вернулась в камеру, в которой Брент не мог меня видеть, и заснула глубоким сном. Это был последний хороший сон. Теперь мои ночи превратились в неприятные обрывки, хотя я дремлю по утрам, я просыпаюсь более уставшей, чем накануне, словно во сне я бежала. Но я всегда просыпаюсь в четырех стенах с решеткой вместо окна. Возможно, судьба знала, что меня ждет, и из жалости подарила один хороший сон. Я проснулась от металлического звона, быстрого и настойчивого. Медленно вышла из камеры и увидела людей за решеткой в конце коридора. Брент тоже вышел в коридор, и тогда самая высокая фигура перестала стучать стволом пистолета о решетку. Нас разбудил именно этот звук. Я подумала, что эти люди были похожи на судей. Они стояли рядом, плечом к плечу. Их лица скрывали маски, и вблизи я видела, что все маски отличались и были залатаны скотчем, лишитой кожей. Голоса людей были приглушенными, но разборчивыми. Их было четверо. Самой низкой среди них была Терция. Следующий по росту мужчина стоял между двумя другими, но я сразу поняла, что он был главным. Несмотря на маску, от него исходила энергия, похожая на гул в улье на разрушенном стадионе. Мужчина держал в руках карту. Даже когда я увидела ее и попыталась приготовиться к тому, что произойдет дальше, меня охватила огромная волна облегчения. Если у этих людей была карта, это означало, что джип спасен. «Ты», — произнес мужчина с картой, показав рукой на меня. «Меня зовут Грис», — сказала я, пытаясь игнорировать черный пистолет, который он направлял на пол. «Не зли его», — тихо сказал Брент позади меня. «Это Элис, отец». Элис стряхнул картой. «Где ты это взял?» — спросил он. «Нашел», — ответила я. «Где?» — спросил Элис. «Где ты ее нашел?» Ее голос звучал так, словно он говорил с ребенком, который нарочно вел себя глупо или невежливо. Голос, как и его владелец, был низким и напряженным, готовым в любой момент перерасти во что-то громкое и неприятное. «На лодке», — сказала я. Элиса потряхивал от нетерпения. «Где?» — переспросил он. Одна из фигур, стоявшая рядом, заговорила. Несмотря на высокий рост, голос оказался женским. «Кто был на лодке?» — спросила она. «Кто был на лодке и что ты сделал с этими людьми?» «На лодке никого не было», — ответила я. Я с трудом удержалась, чтобы не посмотреть на Брэнда, который прожигал меня взглядом. Его молчание оглушало громче любого крика. Я надеялась, что консерваторы не заметят это, не удивятся, почему болтливый пират неожиданно притих. «На лодке никого не было», — повторила я. Это было правдой. В конце концов, я действительно нашла карту на пустой лодке. Лгать было несложно. Мне не пришлось придумывать историю с нуля. У меня была правда в качестве фундамента. «Вообще никого не было», — продолжила я. «Лжец!» — прошипела женщина, шагнув ко мне, словно неожиданная волна гнева могла провести ее через металлические прутья, отделявшие меня от консерваторов. «Пусть говорит», — вмешался Элис. «Пусть скажет все, что хочет сказать». Спокойствие в его голосе было слабым и злобным. Я поняла, что мне нечего сказать. Консерваторы смотрели на меня. «Он обманул вас. Он не мальчик». Тишину нарушил знакомый голос. Но он не принадлежал Бранду. Голос был женским, — говорила Терция. Она сняла маску, искривленную рукой в перчатке, и свирепо посмотрела на меня. Мой мир раскололся надвое. Я никогда не видела эту женщину раньше, но я знала ее всю свою жизнь. Я никогда не видела женщину, которой она стала, но помнила девочку, которой она была. Девочку, которая когда-то была такой же частью меня, как и мое сердце. На самом деле она была глубокой раной в сердце, горячо любимым осколком, с которым нам приходилось жить. Я догадывалась, что меня мог предать Брент, но я даже не представляла, что меня предаст моя собственная погибшая сестра. Ненависть в ее глазах расширила трещину в сердце и расколола мой мир на части. Я рухнула на колени так резко и неожиданно, что Брент едва успел поймать меня. «Терция!» — рявкнул Элис. «Немедленно надень маску!» Джой смотрела на меня. Враждебность и ярость в ее взгляде словно заперли нас вместе в бесконечном нерушимом моменте. Я не могла дышать. Вряд ли она могла. «Но как?» Вот и все, что я смогла выдавить. «Они продали меня», — ответила она. Я не понимала, что она имела в виду, о ком она говорила. Я поползла на коленях вперед и остановилась перед решеткой. «Они продали меня ради спокойной жизни», — сказала Джой. «Ради вас». «Кто?» — переспросила я. И тогда она меня ударила, словно мой вопрос был слишком большим, чтобы ответить. Ее кулак в перчатке, плотный узел из костей и кожи прошел между прутьями решетки и рассек мою губу, оставив привкус крови во рту. Этот вкус удивил меня больше, чем сила удара, сбившая меня с ног. Удар есть удар, но кровь делает его личным оскорблением. «Почему ты не пришла раньше?» — воскликнула Джой. Ее глаза заблестели от слез, словно влажная сталь. «Ты была моей сестрой, частичкой меня, но ты позволила им забрать!» «Терция!» — закричал Элис. «Твоя маска! Или, клянусь богом, я...» Мужчина между Элисом и Джой схватил маску и натянул ей на лицо. Я так и не узнала, что собирался сделать Элис, поклявшись своим богом. Он просто щелкнул пальцами, будто задыхаясь от ярости. «Сними эту перчатку и сожги ее!» — закричал он. «Если бы ты ее не носила, я бы и тебя запер в карантине, маленькая тупая дрянь! А теперь убирайся, пока я не искалечил твою вторую руку!» Я уверена, что перспектива оказаться рядом со мной заставила Джой стянуть перчатку и подняться по лестнице, так же, как и угроза. После этого все пошло наперекосяк. Я не помню последовательность событий, потому что прожила их в шоке, но я помню обрывки. Они велели мне раздеться, хотели убедиться, что я не мальчик. Меня испугал не тот факт, что меня раздели, или что консерваторы показывали свою власть, заставляя меня раздеться. Я купалась голышом со своей семьей и Льюисменами, не задумываясь об этом. В конце концов, наши тела — просто тела. Ужасным было то, что мужчины отвернулись, пока женщина осматривала меня, словно мое тело было чем-то порочным, и они не должны были видеть его. Я не знаю, посмотрел ли на меня тайком Брент, стоявший рядом, но с учетом его прошлого я не сомневаюсь в этом. Затем консерваторы заставили меня сесть и рассказать о том, как я нашла карту. Я повторяла историю снова и снова, слова будто запинались о разбитую губу. Чем больше они спрашивали, тем более реальной казалась мне история. Возможно, потому что я вложила в ложь правду. Правду о том, что я украла карту с лодки Бренда. Я добавила лишь две детали. Сказала, что нашла лодку, выброшенной на берег, рядом с пристанью, похожей на ту, к которой я пришвартовала Добрую Надежду в Блэкпуле. Я предположила, что лодка не пережила шторм, потому что паруса были порваны, но по-прежнему подняты, а якоря не опущены. Когда консерваторы спросили, что произошло с тремя моряками на лодке, я ответила, что ничего не знала о них, но если им пришлось выйти на берег, скорее всего, их съели волки, потому что тот участок побережья кишел ими. Я сказала так, потому что в тот момент по-прежнему наивно верила, что смогу сбежать. Мне хотелось запугать консерваторов, чтобы они боялись не только моря, но и суши. Тогда я еще не знала, что окажусь там, где сейчас пишу это, в ловушке, без надежды, и с осознанием, что я никогда не вернусь домой. После допроса консерваторы заставили меня пройти туда, где я сижу сейчас, в последнюю камеру. Они закрыли дверь. Я до последнего момента не знала, что они собирались закрыть дверь. Я закричала, когда поняла это, и голос Бренда перекрыл мой, словно он тоже пытался остановить их, но едва слышный щелчок замка заставил нас обоих замолчать. Возможно, звук показался таким оглушительным, потому что мы знали, что ключа не было. Я помню сдавленные голоса за тяжелой стальной дверью. Консерваторы хотели, чтобы я осталась в карантине, но они не могли допустить, чтобы мы с Брэндом заперлись в одной камере и трахнулись. Они не произнесли это слово, они сказали «занялись размножением». Это сделало тот день еще мрачнее, чем одно грубое, но честное слово. Протесты Брэнда по поводу того, что от двери не было ключа, были встречены заверениями, что после карантина они найдут способ освободить меня, даже если для этого в стене придется пробить дыру. «Не переживай», — сказал Элис. «Их не так много, чтобы мы позволили ей гнить здесь. Мы будем кормить ее так же хорошо, как и тебя. Мы неплохие люди. Она поймет это. Мы позаботимся о ней». Под фразой «их не так много» он имел в виду производителей. Я не помню остаток того дня, потому что провела его в изумлении от встречи с Джо и понимания, что она искренне ненавидит меня. Я чувствовала, будто меня разорвало на части. Как то дерево на вершине холма, в которое попала молния, которую я увидел из башни. Мой мир раскололся надвое, и глубоко внутри я сгорела. Я была жива и мертва одновременно. Я не могла избавиться от привкуса крови во рту. От этого и это сознание происходящего меня затошнило, в прямом смысле. Я рухнула на койку, охваченная ужасом, пытаясь осознать свои мысли, не слыша, что Брэнд говорил мне через щель в двери, а потом мое тело забилось в конвульсиях, словно протестуя против событий того дня. Я успела схватить миску, прежде чем меня затошнило. Казалось, я пыталась выплюнуть свои внутренности, и когда меня отпустило, я осталась лежать, не в силах заснуть. Теперь мне кажется, что я никогда не засну. Ненависть Джой вытеснила все другие мысли. Вряд ли я думала о джипе, джесс или чем-то другом, кроме кошмара, в котором оказалась. Позже консерваторы принесли мне еды и воды. Воды, чтобы пить, и воды, чтобы смывать за собой. Они просунули старую железную трубу через решетку моего окна и лили воду, пока я механически набирала кружку и ведра. Потом они спросили, не нужно ли мне что-то еще, и мне хватило ума попросить принести рюкзак. Они передали мне его, но забрали все, что было похоже на инструменты, забрали ножи, а также лекарства. Но, по крайней мере, теперь у меня есть блокнот, в котором я пишу это. Добро пожаловать в настоящее.